Глава 508. Пари. Разрушение восьмирукой статуи стало похоронным звоном, который возвещал падение племени морского демона. 10 000 практиков племени ворона-божества начали сражаться еще яростней. 150 000 неодемонов в воздухе свирепо взвыли. Это перестало быть войной между двумя племенами. Теперь началась просто резня. Над полем боя беспрерывно раздавались отчаянные вопли и крики умирающих. Странная смесь пурпурного дождя и свежей крови падала на землю, пропитанную кровью предыдущих сражений за перевал Южного Раскола. Манхао парил в воздухе с закрытыми глазами. Он на максимальной скорости вращал культивацию, чтобы как можно скорее вобрать в себя целебную силу пилюль, тем самым ускорив исцеление. В его разуме до сих пор отдавалась боль от прошлой атаки статуи. Словно миллионы острых иголок вонзались ему под череп, восьмирукая статуя оказалась куда опаснее, чем он думал. Если бы Манхао не заметил ее слабости, и она бы открыла свой рот в четвертый раз, то даже с 4 из 5 элементов он бы оказался бессилен противостоять ее магии. Его душу разорвало бы на куски, а разум угас. Его тело осталось бы невредимым, но душе пришел конец. Размышляя об этом, Манхао вынужден был признать, что теперь ему придется быть более осмотрительным, особенно относительно существующих в западной пустыне странностей. Высокомерие, которое породило его высокая культивация, сейчас как ветром сдуло. Не открывая глаз, он сосредоточился на исцелении. Вокруг него разворачивалась чудовищная резня. Могучие эксперты племени морского демона попытались пробиться через ряды армии племени ворона-божества, чтобы помешать восстановлению Манхао. Но их перехватывали по пути, не позволяя приблизиться к Манхао ближе, чем на 300 метров. Душераздирающие вопли членов племени морского демона звучали все громче и громче, от их армии осталась горстка в 1000 воинов племени. С отчаянием они осознали, что момент гибели племени как никогда близко. Но они ничего не могли с этим поделать. Свирепость и боевое мастерство воинов племени ворона-божества превзошло все их ожидания. Это племя было настолько безумно, что его члены выбирали самоуничтожение вместо того, чтобы погибнуть от рук врага. На такое в племени морского демона мало кто был способен. Но даже те, кто прибегал к самоуничтожению, не наносили особого вреда. Буквально за несколько вдохов грохот на поле боя начал стихать. Их неодемоны уже давно стали едой голодной орды Манхао. Его стая неодемонов после себя не оставила даже обглоданных костей. Из всего племени морского демона в живых осталось только около 50 практиков стадии зарождения души. Произошедшее потрясло 10 000 практиков неподалеку от перевала. Они изумленно наблюдали за кровавой резнёй племени ворона-божества. Разыгравшееся сражение они не забудут до конца своих дней. Такое сокрушительное поражение словно говорило, что племя ворона-божества никогда не проиграет. Тем временем члены племени ворона-божества принялись грабить город Южного Раскола. По другую сторону перевала племя Черного Дракона схлестнулось в бою с 3 бандитскими племенами, чьи воины никак не могли прийти в себя от увиденного. По их мнению, практики племени ворона-божества были настоящими богами войны. Многие в страхе начали отступать. В этот самый момент Манхао открыл глаза. Он превратился в зеленый дым, в котором виднелась черная луна. В следующий миг он появился позади старейшины племени морского демона с культивацией средней ступени зарождения души, который сражался с Оу Юн Зе. Перепуганный старейшина попытался увернуться, но дьявольское копье мгновенно пробило его грудь и вонзилось в сердце. Вокруг забурлил дьявольский туман, множество злорадно ухмыляющихся лиц набросились на старейшину. Спустя несколько вдохов Манхао дернул копье на себя и растворился в воздухе, оставив после себя только обглоданный скелет. Оу Юн Зе тяжело вздохнул и полетел помогать другим своим соплеменникам. Манхао тем временем появился за спиной другого старейшины племени морского демона. Старик без раздумий бросился бежать. Но прежде чем он успел уйти далеко, рядом с Манхао вспыхнуло алое сияние, в котором появился кровавый клон. Учитывая скорость клона, в следующую секунду жизнь старика оборвалась. Высосав его жизненную силу, кровавый клон полетел дальше. Манхао действовал молниеносно. Где бы он ни оказался, с дикими криками гибли эксперты племени морского демона. Вскоре раздались 3 непреклонных крика. Гун, верховный жрец и главный старейшина племени морского демона попытались сбежать, разлетевшись в разные стороны. Но не успев улететь далеко, они услышали жалобный вой. Выл никто иной, как их тотемный священный предок. Из-за смерти всех членов племени морского демона тотемный священный предок начал стремительно слабеть. К тому же на него уже давно положил глаз кровавый клон. Воспользовавшись паузой в атаках чужеземного зверя, кровавый клон набросился на него и начал высасывать его жизненную силу и эссенцию. В следующий миг тотемный священный предок племени морского демона в отчаянии взвыл. Потеряв свой тотем, Гун и остальные спасающиеся практики закашлялись кровью. Безутешные и опустошённые, они могли лишь горько рассмеяться. Манхао повернулся в сторону одного из убегающих экспертов племени морского демона и со всей силы метнул в него дьявольское копье. Неподалеку кровавый клон жадно слизнул кровь с губ и бросился в погоню за другим экспертом. А два практика поздней ступени зарождения души и союза восьми меридианов с блеском в глазах взяли на себя третьего беглеца. Бом-бом-бом! Три оглушительных взрыва перекрыли леденящие душу кровь крики умирающих. Дьявольское копье пронзило Гуна, верховный жрец стал едой кровавого клона, а главный старейшина, потеряв значительную часть своей силы, пал от рук обеднённой атаки Гуна и верховного жреца союза восьми меридианов. Вот так было полностью истреблено племя морского демона. В живых не осталось никого. Десятки тысяч практиков неподалеку от перевала на время потеряли дар речи. Они с нескрываемым благоговением взирали на армию племени ворона-божества. Тем временем Манхао повернул голову и посмотрел за перевал, туда, где сражались четыре племени. Три бандитских племени в данный момент отступали, явно желая как можно скорее унести отсюда ноги. Вот только могучее племя Черного Дракона не позволяло им сбежать. В глазах Манхао вспыхнул недобрый огонек. Он только что полностью уничтожил целое племя морского демона, поэтому ни о какой пощаде для трех бандитских племен, которые планировали воспользоваться ситуацией, не могло быть и речи. Манхао даже не требовалось что-либо говорить. Он поднял руку, в которой сразу же материализовалось дьявольское копье, и указал в сторону врага. Члены племени Ворона-Божества с налитыми кровью глазами тотчас помчались к полю боя на другой стороне перевала. Манхао тоже двинулся вперед. Стремительно набирая скорость, он превратился в луч радужного света. Пролетев над разрушенным городом и перевалом Южного Раскола, он увидел, что великое племя Черного Дракона избрало своей основной целью одно из трех бандитских племен. Остальные они просто держали под контролем, не позволяя сбежать. Его взгляд скользил по полю боя, пока не остановился на Сюйбае. Тот тоже быстро его заметил, глаза обоих ярко сверкнули. Манхао слегка прищурился, а потом едва заметно улыбнулся. Он превратился в луч радужного света и полетел в сторону племени, отчаянно сражающегося с племенем Черного Дракона. Тысячи воинов племени Ворона Божества последовали за своим предводителем, Сюйбай от души рассмеялся, при этом блеск в его глазах стал еще ярче. Он отступил на пару шагов. Вслед за ним то же самое сделали остальные члены племени Черного Дракона. Манхао и племя Ворона Божества, словно длинный дракон, успешно прошли через созданный ими проход. Между племенами Ворона Божества и Черного Дракона не было нужды в словах, договоренностях или обсуждении плана действий. Два племени просто начали вместе убивать практиков бандитского племени. Звук резни, казалось, достиг небес. Пока Сюйбай наносил сокрушительные удары, вокруг него кружили черные драконы. Что до Манхао, с дьявольским копьем наперевес, куда бы он ни направился, там начинали раздаваться душераздирающие крики. Оба племени сражались отважно и крайне умело. Объединив усилия, они превратились в два острейших меча, которые вонзились прямиком в бандитское племя. По лицам гунов двух других племен пробежала тень страха. Недолго думая, они решили воспользоваться сумятицей и отвести собственные войска с поля боя. «Чёрт! Кто б мог подумать, что великое племя Черного Дракона и Ворона Божества окажутся настолько дерзкими? Впрочем, какая разница? В будущем их все равно поставят на колени другие племена! Нам даже не придется ничего делать! Их дальнейший путь кишмя-кишит другими бандитскими племенами, которые словно тигры захотят растерзать свою добычу!» Два бандитских племени отступали так быстро, как могли. Вот только стоило им окончательно уйти с поля боя, как последний член первого бандитского племени был убит. А значит, племя Ворона Божества и Черного Дракона полностью уничтожили одно бандитское племя. Такой неожиданный поворот до глубины души потряс гунов двух оставшихся племен. Их армии начали отступать еще быстрее. Разобравшись с одним племенем, Сюйбай со смехом сказал: «Братмен, почему бы нам не устроить небольшое состязание?» «Я как раз об этом подумал», — спокойно отозвался Мэн Хао. «Вот и славно! Два оставшихся племени примерно равны по силе. Давай же выясним, чье племя сможет быстрее уничтожить одно из них!» Глаза Сюйбая загорелись. Он сразу понял, что Мэн Хао тоже подумывал о создании союза. Вот только в таком союзе одно племя будет занимать лидирующую позицию, а другое будет на вторых ролях. Это состязание поможет определить, кто из них станет лидером, а кто вторым номером. Когда слова слетели с губ Сюйбая, он дал знак рукой. Члены племени Черного Дракона, кипя нестерпимой жаждой убийства, помчались в сторону одного из бандитских племен. Мэн Хао слабо улыбнулся. Жажда убийства племени Ворона Божества выросла до невиданных высот, как только воины бросились вдогонку за убегающим бандитским племенем. Мэн Хао и Сюйбай решили воздержаться от личного участия в сражении, оставшись парить в воздухе.